Глава 46. Да, 6 ящиков виски, 6 ящиков джина и водки. Пересчитываю список у себя на бумажке и диктую поставщику, еще раз перепроверяя. 12. Понял, записал. Завтра привезу. Позвоню за час. Хорошо, буду ждать. Отключаюсь и зачеркиваю у себя в блокнотике пункт под номером 3. Заказать алкоголь. Осталось купить туалетку, салфетки и по мелочи. Черт, а еще нанять новую уборщицу. Сделаю, наверное, чуть позже, когда приду. Чувствую на своих волосах пальцы и дергаюсь. Роняю ручку, но стараюсь никак не реагировать на прикосновение Громова. Чревато последствиями, отключенными мозгами. Я держусь уже 3 недели. За это время я уже сломалась 2 раза, дала слабину и каждый раз жалела об этом. После своего обещания никогда больше не давать Громову, я сделала это 2 раза. Хотя что ж говорить, он опять меня ни о чем не спросил. Первый раз пришел жутко злой с работы. Пожарная инспекция, откровенно цитирую, выебал его во все щели. И он решил сделать это со мной же. Только частично. Его снова сорвало от моей бездумно брошенной фразы. Я уже даже не помню какой. И все закончилось сексом на столе. Разнообразие, черт возьми, было бы, если бы он хоть раз взглянул мне в глаза во время этой ошибки. Ублюдок. Но совру, если скажу, что мне не понравилось. Правда, потом плакала, отмывалась от его рук, а на утро получила очередной выходной на работе. Во второй раз он не вовремя зашел. Я как раз мерила новый комплект белья, который купила с подругой. Все кончилось бурным вечером. И в откуп я снова получила очередной выходной, но не воспользовалась им. Решила, что как можно быстрее стану управляющей и уеду отсюда. После этого я поняла, что так не могу, и 2 недели динамлю его, даже когда вижу, что вот-вот сорвется. Кабель. Все время уделяю работе. Я плотно ею занялась. Еще немного, и я съеду от Громова. Хочу. Все. Хватит. Устала. Морально. Каждый раз бояться, что он подойдет со спины, трахнет меня, забыв надеть презервативы. А мне потом опять пить те жуткие таблетки, от которых у меня все же сбился цикл. Из-за этого хожу злая. Из-за него страдает мое здоровье. И уже 2 недели не подпускаю его к себе. Все, он для меня лишь опекун, которого я скоро пошлю. Завтра поговорю с ним насчет переезда обратно на квартиру. Пора взрослеть и становиться самостоятельной. Ты позвонила поставщику? Требовательный, но в то же время бархатистый голос поднимает рой бабочек в животе. Сдохните вы там уже! «Пожалуйста». «Да», показываю свой блокнот. «Завтра привезут». «Ты молодец». Неожиданно делает первую похвалу за эти 3 недели. «Работаешь. Скоро свернешь меня. Займешь престол». Мечтаю об этом. Еще бы в бумажках разбиралась. Цокаю, поджимая губы. Это самое тяжелое. Поэтому запрокидываю голову назад. Смотрю на мужчину снизу вверх. И от чего-то выдаю. «У меня для бумажек есть ты». Я ничего не подписываю без твоего ведома. А то продам клуб и свои органы какому-нибудь поставщику. В темных омутах от моих слов плескаются чертики. У него сегодня хорошее настроение. Испортить, что ли? Отлично. Месяц поработаешь управляющий. Если успешно, отдам второй клуб. И третий. Господи, я с ним так надолго. Ладно. Снова поднимаю голову и смотрю обратно в блокнот. У нас сегодня выходной, и я собираюсь встретиться с подругой. Дела вроде на сегодня все сделала. Завтра продолжу. Стою с дивана, откидываю ежедневник и потягиваюсь на месте. Раз уж я хорошо постаралась, пойду погуляю. С кем? Опять этот повелительный тон. Все ему нужно знать. Не с Ингой, предупреждаю его. Он против нее. Да и у меня немного изменились взгляды. Просто раньше мы виделись каждый день, а теперь нет. Выдалась вот возможность, встретимся, но Грому узнать об этом не надо. Куда? Это допрос, выгибая бровь. Да. Вздохнув, закатываю глаза. Я с Ульяной в кафе. Говорю о своей новой знакомой. Ульяна? Переспрашивает, хочет знать о ней больше. Нет уж, поднимаю руки, останавливая его. Как папочка прям, контролирует все. Опекунство опекунством. Но докладывать я тебе все не обязана. Скажи спасибо, что иду не бухать. Нет, От алкоголя меня воротит. Я и раньше не пила, но сейчас только вижу, аж тошнит. На бар этот смотреть невозможно в его квартире. Так и хочется каждую бутылку разбить. Узнаю, башку откручу. Кидает серьезно, упираясь ладонями в спинку дивана. Пф, открутит, конечно. Откидываю волосы назад и спокойно направляюсь в свою комнату. Не идти же мне в монашеском халате навстречу.